Глава восьмая. «Мамочка, как ты себя чувствуешь?» Первый звонок за долгие два дня. Все это время маму таскали по процедурам, брали анализы, а я сидела в своей маленькой конуре в обнимку с Клепочкой и ждала результаты. И не только. Мысли о недавнем происшествии не хотели выходить из головы. Они поселились там, прокручивались из раза в раз, вцепились своими острыми когтями, желая поточить их о мою душу. Но все это ерунда. Разговор с мамой вытесняет из разума нехорошие воспоминания с боссом. «Все отлично. Доктор назначил дату операции и выставил счет», — отвечает мама севшим голосом. «Сколько?» $100 000. Мама радостно сообщает, что скоро вернется. Она так заботливо интересуется моими делами в компании и скучает по дому, а я совсем ее не слышу. Лишаюсь слуха в принципе, зациклившись на цене за жизнь родного человека. Отвечаю что-то не впопад, но она не подозревает, какой хаос творится в голове и в душе. «Таких денег у меня нет. Как их достать? Где?» «Светочка, ты меня слышишь?» Она вытягивает меня из раздумий. «Да, мам. У нас же есть эта сумма. Ты говорила, тебе хорошо платят на работе и...» «Не переживай, мамуль. Я все оплачу, а ты лечись, ладно?» Когда прощаюсь с мамой, под пристальным взглядом голубых глаз моей маленькой кошечки залезаю в приложение Сбербанка в надежде, что смогу соскрести со счетов нужную сумму. Все же в стриптизе не так плохо платят, да и зарплата из империи недавно прилетела. Но все тщетно. Не набирается даже половина. Может, кредит взять? А дадут ли? Куда денутся? Буду ходить по банкам, искать другие варианты, но сделаю все, чтобы спасти маму. Не поддамся на провокации судьбы. Не поддамся на искушение в лице Антона. Не стану его игрушкой. Выкручусь. Светлана Новикова еще не такой тернистый путь проходила. Именно с этими мыслями, объезжая весь город, захожу во все банки и прошу кредиты. Сижу по несколько часов в очереди, глядя на улыбчивые маски работников, но безрезультатно. Везде отказ. Соглашаются только на маленькие суммы, а этого недостаточно, даже если все кредиты сложить вместе. Даже эти чертовы конторы а-ля быстрые деньги за 5 минут без документов не хотят давать такую сумму. Где справедливость? Нету ее. Сдохла в тот момент, когда маме поставили диагноз. Суки. Вот и осталась я в полном одиночестве. Сижу абсолютно одна на развалившемся бордюре в субботний вечер, когда все вокруг улыбаются и отдыхают от рабочих будней. Чёртовы банки, чёртова судьба, чёртов босс. Этот сексуальный засранец не оставил выбора. Он лишил меня права выбора, лишил достоинства и не дал возможности выйти из ситуации. А после его сообщения готова была расплакаться на месте. «Уже подумала? Жду твой ответ. П.С. Банки кредит не дадут», — гласит сообщение от этого то есть мужчины. Чертов шатенистый гондон. Он еще и издевается. У меня мать при смерти, а этот идиот решил сыграть на моих костях. Пользуется положением, чертов ублюдок. Ну, я ему покажу, что такое злить Светлану Новикову. В спорте на моем пути попадалось много конкурентов, готовых из кожи вон вылезти, лишь бы устранить противника. Я жила в логове змей, привыкла душить любую тварь, способную насолить мне или играть нечестно. Ты попал, Антон Борисович. Хочешь играть? Поиграем. Но только по моим правилам. Со злорадной улыбкой на лице направляюсь в офис. Быстро доезжаю до нашего этажа и уверенно иду к заветной приемной. Мимо идут коллеги, здороваются, но я не обращаю на них внимания. Больше скажу. Меня не смутило то, что сегодня оказывается у многих рабочий день. Антон наверняка в кабинете сидит, раз и остальные на своих местах. И сегодняшний выходной не исключение, учитывая сложную ситуацию в компании. По графику должен быть на месте. А вот и он, красавчик наш. «Я согласна!» Выкрикиваю, что есть мочи, ворвавшись в кабинет начальства. Смотрю только на его расслабленную позу в кресле, на его зоркий взгляд, цепкий, пытающийся выловить каждое изменение во мне. И, черт возьми, затягивает свою воронку. «Ну все, Светочка, попала!» Под ним я даже не обращаю внимания на какую-то фифу, раскинувшуюся на краю его стола. Да она даже на меня голову не повернула. На него все смотрит, глазами поедает. Полегче, милочка. Он не ароматный стейк из ягненка. Марго, ты свободна. Строго произносит босс, мельком глядя на молодую брюнетку, а потом... Но я... До свидания. Фыркнув, Фифа покидает кабинет, громко стукнув дверью, а мы остаемся одни. И впервые за несколько месяцев мне становится действительно страшно. Вот я и оказалась в логове настоящего зверя, непробиваемого и ужасного зверя, который то и дело оглядывал меня любопытным взглядом цвета лазурного неба. Прямо как сейчас за окном. Только на улице ясно и хорошо, а во взгляде этого монстра совсем не видно доброжелательности. Ну что, все-таки надумала? Антон встает и медленно подходит ко мне. Разрушает расстояние между нами широкими шагами. Я не отступаю, стойко выдерживаю его взгляд, его хищную походку, его близость. Шеф выше меня на полголовы. Не замечал этого раньше. Наверное, потому что мы никогда не стояли так близко друг к другу. Почти ровное дыхание щекочет мои губы. Прикосновения ласкают кожу. Мимолетные, едва ощутимые. Он медленно заправляет светлую прядь моих волос за ухо. Заботливо так. Я не ощущала в этом движении какую-то власть или подавление. Скорее, романтику. Может, мне просто кажется? Может, я улетела в сказочные грезы и выдаю желаемое за действительное? Вон как улыбается. Даже не так, ухмыляется, вкушает победу надо мной. Ах ты, грёбаный козел! Думаешь, если согласилась танцевать для тебя стриптиз, то тут же встану на колени, опущу голову и при каждом удобном случае буду называть тебя господином? О нет, мы не в мире 50 оттенков серого, и не мечтай. У меня есть условия. Уверенно, глядя в светлые глаза, чеканю каждое слово. Даже не так, цежу. Деньги получаю сегодня же. Не слишком ли жирно, деточка? Усмехается Антон. За то, чтобы я ежедневно танцевала перед тобой стриптиз? Нет. Когда я на ты перешла? А, не помню. Сейчас это вообще не имеет никакого значения, когда между нами образовалось поле боя. Пытаемся мысленно подавить друг друга. Не замечаем, как просторный светлый кабинет сужается до размеров платяного шкафа 2х2. До нас двоих, один из которых пытается заполучить, а другой выжить. Да что ты? То есть в клубе можешь, а передо мной нет? Ехидничает. Это уже не твое дело. Ладно, деньги перечислю. Спустя долгие секунды затишья и напряженной тишины отмахивается Антон. Приступаешь к обязанностям сегодня же. У меня тоже условия. Ох, как таинственно заговорил. Условия у него есть, блин. Какие еще условия ты можешь диктовать после того, как ставил меня в столь неловкое положение? Когда-то я считала тебя красавчиком. Я и сейчас так считаю. Но внутри ты прогнил, чертов сексапильный босс. И вряд ли твоя душенька когда-нибудь станет чистой. Ты ходишь только в юбке и без нижнего белья. Выносит свой вердикт мой шеф. А не охренела ли ты? Ладно, в юбке и так часто хожу, а вот без лифчика и трусиков... Нет. Ты обещала. Да, обещала. Маме своей обещала, все ради ее здоровья. Скоро она выберется из цепких лап болезни. Ладно. Чтоб тебя, добавляю уже мысленно. Вот и умница. А теперь сделай кофе и соедини меня с Западом через полчаса. Будет исполнено. Говорю с улыбкой. С ехидной, нездоровой улыбкой, а в глубине души? Да ни хрена там нет, все эмоции выпил этот треклятый вампир-соблазнитель.